Главный моментально разрешил отъехать, узнав, что отъезжать нужно к самому Потапову. «Вы с ним дружбу водите, Владимир Васильевич?» — спросил главный проницательно. «Или просто знакомы?» «Мы с ним вместе в школе учились», — пояснил Владимир, понимая, что создает себе невиданную славу. «Понятно», — протянул главный, как будто Сидорин наконец-то признался, что он отпрыск британской королевской семьи. Он не стал звонить Нине из ординаторской, достаточно уже народ потешился, и добежал до автомата на первом этаже. «Он пригласил тебя к себе?» — переспросила Нина, и ему показалось, что она тоже ожидает самого худшего. «А зачем не сказал?» «Нет, конечно», — ответил он, раздражаясь. «Я вообще не с ним разговаривал, а с кем-то из его ассистентов». «Тогда езжай», — сказала Нина, и голос у нее дрогнул. «Ты не опоздаешь?» «Не должен». «Володь, позвони мне, как только сможешь, хорошо?» «Я не знаю, когда смогу». «Вот когда сможешь, тогда и позвони. Машка кричит, что она тебя любит. Она поит Умку чаем». Он не хотел никаких домашних подробностей. Он не знал, что его ждет, а эти подробности расслабляли. В Потаповской приемной Сидорину стало еще хуже. Он никогда не бывал в таких местах, и все его угнетало, давило на плечи, заставляло сутулиться, чтобы как-нибудь вдвинуться поглубже в дурацкое кресло, не попадаться никому на глаза, исчезнуть. Он думал о Машке, которая поит чаем своего Умку, и о Нине, которая, наверное, волнуется и ходит по квартире, потягивая за уши зайца, вышитого на свитере. Почему ему никогда не приходило в голову, что у самой обыкновенной, ничем не замечательной женщины, которой он привык считать жену, не может быть свитера с заячьей мордой и связанными отдельно болтающимися ушами? Он никогда не замечал ее, думая только о Дине. Он не замечал ее, даже когда делал предложение. Это он тогда Дине делал предложение, а не ей. Он увидел ее только когда пришел страшный капитан Никоненко, и Сидорин понял, что жизнь его кончилась. Зачем ему Дина, когда она была? Как прошла молодость в думах о Дине? Какое ему дело до нее? Какое отношение к Дине имеет его, их с Ниной жизнь? Он не знал. Вошла сказочной красоты молодая дама, мельком глянула на Сидорина и перевела недоуменный взгляд на секретаршу, как будто спрашивая, что это за чучело. Секретарша, честь ей и хвала, на взгляд не ответила, и дама объявила: «Почта. Все как обычно. Сверхуправительственная и еще для Сотникова. У него в приемной никого нет. Передадите?» «Передадим», — пообещала секретарша холодно, и дама удалилась. Телефоны звякали негромко и приятно. Секретарша отвечала как-то так, что слов было почти не разобрать. Необыкновенное растение, раскинув мясистые тропические листья и чуть подрагивая, как будто наблюдало за Сидориным, сжавшимся в своем кресле. Представительный молодой мужик внес себя в приемную, и секретарша сдержанно улыбнулась. «Вернулись, Андрей Петрович?» «Утром. А что, сам не принимает?» «У него сегодня на целый день», — сообщила секретарша доверительно. «Даже докладывать не буду. Или у вас что-то срочное?» «У нас всегда срочное», — согласился представительный Андрей Петрович, — «но я подожду, пока не горит». И все это, думал Сидорин тоскливо, крутится вокруг Митьки Потапова, того самого Митьки, который рыдал, потеряв свой знаменитый мешок, который всем давал списывать английский, который так трясся над своей характеристикой, что над ним смеялся весь класс. А теперь от него зависит, что будет дальше с доктором Сидориным. Ведь вызвал же он его зачем-то. «Проходите, пожалуйста», — повинуясь какому-то невидимому знаку, вдруг пригласила его секретарша и поднялась из-за стола. «Сюда, пожалуйста». И открыла тяжелую дверь. За первой дверью оказалась вторая, такая же глухая и тяжелая, открывавшаяся с неторопливой важностью. А за ней стол, за столом Потапов. «Привет, Вовка», — сказал министр, — «проходи». «Да, что ты будешь, кофе, чай?» чая, — ответил Сидорин, — спасибо. Дверь тихо притворилась за ним, напрочь отрезав телефонные трели и голоса в приемной. Ковер поглощал звуки шагов. «Садись, Вовка». Сидорин выдвинул кресло и тут только заметил с другой стороны длинного стола молодого, странно знакомого мужика. Мужик смотрел на Сидорина внимательными, очень темными глазами. «Добрый день», — пробормотал Владимир. Мужик кивнул, но вслух ничего не сказал. Все-таки он был очень хорошо знакомым, и то, что он не может его узнать, еще добавило Сидорину неуверенности. Зачем Митька его пригласил? Или он при нем хочет разбирать сидоринские уголовные дела? «Нам чай и кофе», — сообщил Потапов своему столу. И Владимир вытаращил на него глаза, не сразу сообразив, что он говорит в селектор. «Ты что будешь, Андрей?» «Кофе и какую-нибудь воду. И лимон», — добавил тот, подумав. Голос был очень знакомым, как будто много раз слышанным и почему-то забытым. «Кто же он такой?» Потапов выбрался из-за своего столища и пересел за переговорный стол, устроившись рядом с Сидориным напротив мужика. «Как жизнь?» — спросил он весело. «Как семья? У тебя же дочка? Правильно я помню?» «Правильно», — согласился Сидорин. «Все в порядке, спасибо, Мить. А работа? Идет?» «Зачем он спрашивает?» — подумал Владимир стремительно. «Что ему за дело?» «Да еще этот мужик, откуда он его знает? Оперировался у нас, что ли?» «Работа, как всегда, по горло», — ответил он. «А что?» Открылась дверь, впустив немного шума из приемной. Секретарша прошла по неслышному ковру и красиво расставила перед ними чашки, сверкающие чистотой стаканы и лимон на блюдце. Вода была во вкусно запотевших пузатых бутылочках. Чашки слегка дымились, и все это напоминало сцены из фильмов, которые Сидорин иногда смотрел во время ночных дежурств. Потапов снял очки и хлебнул из чашки, отвинтил золотую крышечку и налил воды из бутылки. «Вовка, я хотел с тобой поговорить как раз о работе», — заявил он неожиданно. «Вернее, не столько я, сколько Андрей Витольдович. Я ему про тебя рассказал немного, и он захотел с тобой встретиться. Специально приехал», — добавил Потапов хвастливо, как бы призывая Владимира оценить его усилия. Сидорин взглянул на мужика, прихлебывающего кофе, и вспомнил. «Ну, конечно. Андрей Бризас, министр МЧС. Как он мог его не узнать? В огромной стране, где самые разные катастрофы случались чуть ли не каждую неделю, Андрей Витольдович Бризас был знаменит и уважаем. За несколько лет из захудалого комитета, ведавшего никому не нужными делами гражданской обороны, основной функцией которого было проведение учений на предприятиях, когда сотрудники унылой толпой, кое-как напялив пыльные противогазы, спускались в подвал, Андрей Бризас создал профессиональную, мобильную, отлично оснащенную структуру, на самом деле занимавшуюся спасением людей. Он везде успевал. На воюющий Кавказ, в замерзающее Приморье, в затопленную рекой Леной Сибирь, на Алтай, где горели леса, в Индию, где грохнуло очередное землетрясение. Его взахлеб показывали журналисты в форменной спасательной куртке, почти никогда не улыбающегося, с вечной сигаретой в мужицких, вовсе не чиновничьих пальцах. В камеру он всегда смотрел волком, говорил коротко и зло, но как-то так, что ему хотелось верить, заглядывать в глаза и держаться рядом. «Уж этот-то не подведет, не обманет, не бросит в беде, вывезет, вытащит, укроет одеялом, нальет тарелку горячего супа, добудет лекарств, врачей и палатки». Его бросали на самое трудное, и неизвестно, как у него это получалось, он никогда не подводил. Свет зажигался, дома потихоньку строились, мобильные госпитали принимали раненых, дядьки в желтых куртках с надписью МЧС на спинах раздавали с грузовиков хлеб, бинты и антисептики. Он орал на совещаниях, пересаживался с самолета на вертолет и был на «ты» со всеми, начиная от президента и кончая самым молодым сотрудником его отряда. В народе его обожали, вещь неслыханная для государственного чиновника и одного из самых молодых в стране генералов. «Здрасте еще раз», — сказал Сидорину знаменитый министр и поморщился. Кофе был слишком горячий. «Потапов сказал, что ты классный хирург. Это правда или так не слишком?» «Правда», — неожиданно для себя подтвердил ошалевший Сидорин. «Я всю жизнь хирург. У меня опыт большой, и вообще я хороший врач». «А работать привык?» «И работать привык», — согласился он. «В данный момент у меня три работы, и я на всех работаю».